Глава 9. Шерлока хорошо знали в главном управлении полиции. Он нередко бывал там по делам. А потому никаких проблем с посещением не возникло. Нам выделили сопровождающего, констебля Старкса. Он и проводил нас к камерам. Старший кассир содержался в одиночке, что понятно. Не сажать же его к домушникам или карманникам. И уж тем более к насильникам, убийцам и грабителям. Констебль по просьбе Холмса оставил нас одних, чтобы мы могли спокойно поговорить, без лишних ушей. Разговаривал, конечно же, Шерлок. Я только слушала. Мистер Мэксон, невысокий, седой, скромно одетый человек, с сухим, желчным лицом, сидел на широкой лавке. При виде нас он очень удивился. Что от него еще нужно? Он и так все уже сказал, даже не один раз. Затем в его глазах блеснул интерес. Понял, что его гость не сотрудник Скотланд-Ярда, что-то другое. Шерлок представился, и мистер Мэксон чуть не со слезами на глазах обратился к нему. «Как хорошо, что вы пришли, мистер Холмс! Я слышал о вас и о ваших выдающихся способностях. Уверен, вы сможете разобраться в этом непонятном деле и помочь мне. Я чрезвычайно рад, что именно вы занялись им. Поверьте, я не виновен!» И это легко доказать, есть свидетели. Однако меня по какой-то нелепой ошибке считают преступником и уже 2 дня держат за решеткой. Он говорил так искренне, уверенно, убедительно, что случайный человек мог поверить ему. Полагаю, у мистера Мэксона были неплохие задатки актера, и он отлично играл свою роль, человека по ошибке оказавшегося за решеткой. «Послушайте», — прервал его словесное излияние Шерлок. «Не нужно разыгрывать передо мной представление. Я закончил расследование и практически все знаю. Осталось уточнить кое-какие детали. И главный мой вывод — преступник вы, мистер Мэксон. Это вы взяли из сейфа акции, а потому вас держат за решеткой правильно». «Вы ошибаетесь, мистер Холмс!» — с чувством воскликнул старший кассир. «В момент кражи я находился совсем в другом месте, в харчевне Петух и Подкова. Есть свидетели, как минимум 3 человека. Я был там». Снова прервал его Шерлок. «Общался с мистером Уитли. И могу сказать совершенно точно, в тот вечер обедали не вы, а ваш двойник. Некто одетый, как вы, и загримированный под вас. А вы в это время находились в хранилище. Ваш обман не удался, мистер Мэксон. Мне удалось его раскрыть». «А как же показания хозяина и других людей, кто находился в Петухе и Подкове?» Уже совершенно спокойным голосом произнес старший кассир. «Неужели они ничего не стоят? Разве не будут они учтены в суде? Не думаю, что судья просто так отмахнется от них». Мистер Мэксон вплотную подошел к решетке. Теперь он смотрел на великого сыщика очень серьезно. Его показной испуг куда-то делся. Судя по всему, он понял, что обмануть Шерлока не получилось, и играть дальше эту роль не имеет смысла. «Идея с двойником была неплоха», — согласился Холмс. «По сути, она обеспечила вам алиби, и вам даже удалось поставить в тупик полицию. Но не меня. Я быстро понял, в чем дело. Да, для суда показания хозяина харчевни, его жены и мальчика-уборщика стали бы решающими, это так. Но никакого суда не будет. Думаю, вас скоро выпустят». На лице старшего кассира появилось выражение торжества. Он почувствовал себя победителем. «Да, вас выпустят», — продолжил Шерлок. «Но не потому, что не смогли доказать вашу вину. Она, считай, доказана мною. Все гораздо проще. Мы нашли похищенные акции. Поэтому по просьбе мистера Депшера дело будет закрыто без всяких официальных претензий к вам. Вы окажетесь на свободе. Но без того, на что рассчитывали. Без украденных вами ценных бумаг». «Вы нашли их?» Лицо старшего кассира выразило крайнее удивление. «Но где, как?» Холмс хмыкнул. «В главном почтовом отделении Лондона, на стеллаже с посылками до востребования. Надо признать, и сама кража, и этот момент были вами отлично спланированы. А идея с двойником великолепна. Вы, несомненно, умный человек, мистер Мэксон. И прекрасно все рассчитали. Сразу после кражи вы направились на улицу Сент-Мартин-Легран, где упаковали акции в коричневый пакет и отправили на адрес главного почтового отделения на имя мистера Бинтера до востребования. Сегодня мы с инспектором Лестрейдом нашли этот пакет и изъяли. И совсем скоро акции будут переданы обратно в банк, после чего вас выпустят на свободу. «Выходит, с меня снимут все обвинения?» — спросил старший кассир. «И мое имя будет полностью очищено?» «Формально, да», — кивнул Шерлок. «Но на службу вам не вернуться. И вообще вряд ли вам удастся поступить еще куда-то. По крайней мере, на подобное место. Я непременно расскажу мистеру Депшеру, кто похитил акции лорда Д. И как провернул это дело. Вас просто по-тихому отправят в отставку. Разумеется, без всяких рекомендаций и благодарности за долгую безупречную службу. И, полагаю, без всякого выходного пособия». Лицо старшего кассира исказилось от гнева. Пальцы, которыми он судорожно сжимал решетку, стали белыми. Но через секунду мистер Мэксон справился со своими эмоциями и произнес совершенно спокойным тоном. «Что же, мои поздравления, мистер Холмс. Вы действительно самый выдающийся сыщик современности. Жаль, что расследование этого дела досталось именно вам». Шерлок чуть улыбнулся. Похвала от поверженного противника была ему очень приятна. «У меня к вам остался только один вопрос», — сказал Холмс. «Кто был вашим сообщником? Я знаю, что вы действовали не один. Вы можете спокойно назвать его имя. Ему уже ничего не грозит. Дело, считайте, закрыто». «Сообщник?» — чрезвычайно удивился старший кассир. «Вы считаете, что у меня был соучастник?» И громко рассмеялся. Потом произнес: «Наверное, я несколько поторопился, назвав вас самым выдающимся сыщиком современности. Вы не заслуживаете этого имени, увы. У меня не было соучастника. Вот как. Спланировал все я сам, один. И сам же осуществил. Вы, очевидно, думаете, что такой человек, как я, скромный служащий в небольшом банке, занятый только цифрами и бумагами, не имеет воображения и не может ничего придумать. Вы очень ошибаетесь, мистер Холмс. Это я. Только я все сделал. Я сам». И он снова громко расхохотался. Шерлок смотрел на мистера Мэксона с недоумением, не зная, верить ему или нет. И тот, видя сомнения на лице великого сыщика, продолжил: «Долгие годы я служил в английском кредитном банке и достиг довольно высокого положения. У меня были отличные отношения с мистером Депшером. Он полностью доверял мне. И я мог делать, по сути, все, что захочу. Управляющий не вмешивался в мои дела, лишь бы банк приносил прибыль и цифры в отчетных ведомостях сходились. Поэтому мне удалось провернуть за его спиной несколько весьма выгодных дел и получить хорошую прибыль, которую я, разумеется, тут же положил на свой счет под выгодный процент в другом банке. Я намеревался проделывать этот трюк еще много раз, но тут к нам пришел мистер Грант и тоже занялся бумагами. И он, в отличие от нашего напыщенного управляющего, кое-что действительно понимал в них, а потому сразу перекрыл мне все возможности пускать деньги в оборот. Но если мистер Грант поймал вас за руку, то почему он не сообщил об этом руководству банка?» — удивился Холмс. «Вас бы сразу же уволили. Ему не было выгоды», — рассмеялся старший кассир. «Мистеру Гранту нужно было иное. Он сам хотел крутить деньги и класть прибыль в карман. А потому просто отстранил меня от этого выгодного дела и занялся им сам. По сути, просто взял мою идею, а меня оставил ни с чем. Лишил того, что придумал я, до чего дошел своим умом. А тут еще я случайно узнал, что меня на следующий год собираются отправить в отставку. Вот я и решил провернуть еще одно дело. Самое последнее, чтобы обеспечить себе безбедную старость. Да, кое-что я уже накопил, но 5 с лишним тысяч фунтов — более чем солидная премия за мои долгие годы службы. И вполне, на мой взгляд, справедливая компенсация за то, что я утратил по вине мистера Гранта. Разве вы не боялись разоблачения?» — спросил Шерлок. «Ваши годы оказаться в тюрьме, потерять все? Нет?» — покачал головой мистер Мэксон. «Я знал, что алиби у меня будет абсолютно надежное, а мистер Депшер не захочет затягивать расследование и тем более доводить его до суда. За долгие годы я хорошо изучил его характер и был в этом абсолютно уверен. И, как видите, оказался прав. А мистер Грант?» — спросил Шерлок. «Не знал, что вы преступник?» «Возможно, догадывался», — кивнул старший кассир. Но поднимать шум ему было невыгодно. Гораздо важнее было сохранить репутацию банка и по-прежнему тихо проворачивать свои дела. Прямо за спиной у глупого начальника. «Ладно, поздравляю, вы смогли удивить меня», — задумчиво произнес Шерлок. «Тогда самый последний вопрос. Кто был вашим двойником?» «Это не имеет значения», — махнул рукой старший кассир. «Один безработный актер, которого я нанял за 5 шиллингов и бесплатный обед. Я сказал, что поспорил со своими друзьями, что смогу быть сразу в 2 местах — в своей конторе и в харчевне. А для этого нужно, чтобы он 1 раз пообедал вместо меня в Петухе и Подкове. Передал ему свою одежду, дал денег и рассказал, как себя вести, чтобы не возникало никаких подозрений. А загримировался он уже сам. И, как видите, неплохо. Никто ничего не заметил. Вот и вся тайна, мистер Холмс. Уверяю вас, этот человек ни о чем не догадывался и никакого отношения к краже не имеет. Не стоит искать его, он не преступник». Шерлок кивнул. «Пожалуй, соглашусь с вами». «Желаю вам счастья, мистер сыщик», — ехидно произнес старший кассир, «а также дальнейших успехов в своих расследованиях. Надеюсь, в следующий раз вам повезет больше». И снова громко рассмеялся. Через несколько минут мы с Холмсом покинули главное управление полиции и оказались на улице. Шерлок выглядел крайне расстроенным. «Альма», — сказал он, — «я совершил ошибку. Не подумал, что человек такой обычный, скучный и, казалось бы, очень прозаичной профессии может обладать таким нестандартным умом и богатым воображением. И может сам без чьей-либо помощи спланировать и осуществить такое сложное дело. Горе мне. Я должен был с самого начала понять, что действовал один человек, очень расчетливый, умный и по-своему талантливый. Несомненно, мистеру Мэксону может позавидовать даже сам профессор Мориарти. И неважно, что в итоге нам все-таки удалось найти украденное, правосудие не восторжествовало. И это крайне печально». Шерлок тяжело вздохнул. Я тоже вздохнула. А потом подумала. Может, это даже неплохо, что так все кончилось. Акции возвращены, преступник все же наказан, лишился того, зачем охотился. А Холмс раскрыл очередное дело. Наверняка мистер Депшер наградит его, ведь он спас его репутацию, а также репутацию банка. Но главное это дело по-своему задело самолюбие нашего великого детектива, и теперь он еще с большей энергией будет расследовать преступления. А это просто отлично. От этого польза нам всем. И обществу, и ему, да и мне, пожалуй, тоже. Ведь я тоже детектив, как-никак. И очень хочу участвовать в его новых делах.